Глава 399. Враждебность мира. Когда первые лучи солнца осветили пик горы Шэньнон, перед порталом, что вел в испытательное пространство, уже выстроились три отряда. Фань Хайчао с суровым взглядом прошелся по лицам солдат ринувшегося дракона и внезапно взмахнул рукой. «Выдвигаемся!» Отряд, что находился посередине, немедленно зашагал вперед. Несколько десятков элитных солдат без колебаний по очереди входили в светящиеся врата. Их силуэты один за другим быстро пропадали. Отправка полуторатысячной гвардии ринувшийся дракон выглядела весьма зрелищно. Понадобилось целых 10 с лишним минут, чтобы 2000 подчиненных клана Фань вошли в испытательное пространство. Прежде тесный ангар опустел. Фань Хайчао, усевшись, принял от штатного сотрудника чашку чая и со смехом обратился к Цзуи. «Консультант Зо, вы правда не хотите пойти следом и посмотреть?» Внешний глава клана Фань не обращал особого внимания на Цзуи, но в душе относился к нему серьезно. Иными словами, опасался его. Потому что многие факты говорили о том, что сила Цзуи уже превосходит класс А, его не зря считают третьей альфой Китая. Фань Хайчао отлично понимал, какой огромной мощью обладает альфа. Но несмотря на опасения, Фань Хайчао ни за что не собирался идти на какие-либо уступки. Разве что Цзуи продемонстрирует ему достаточное уважение и повиновение. Фань Хайчао вовсе не считал, что у него не хватит сил заставить Цзуи склонить голову. Пусть даже сильнейший в клане Фань воин Фань Хайлю стоял на страже драконьей крепости и не мог вернуться, Фань Хайчао был вполне уверен, что способен справиться с молодой альфой. У клана Фань имелись мощные козыри в рукаве. Конечно, если удастся обойтись без драки, это будет наилучший исход. Я уже говорил. А Цзуи холодно ответил, что отправление слишком большого числа людей ни к чему хорошему не приведет. Можете считать, что я слишком дорожу своей жизнью. В испытательном пространстве непременно существуют испытательные законы. Это вовсе не парк развлечений, который можно посещать просто так. Цзуи до сих пор мало знал о законах этого нового мира, поэтому полагал, что клан Фань сильно рискует. Фань Хайчао усмехнулся, не приняв близко к сердцу слова Цзуи. Он остался здесь, чтобы проконтролировать Цзуи. Цзуи в одиночку телепортировался, легко нашел семерых пропавших туристов и подчинил племя гоблинов, притом сделал все это, по его словам, без сверхспособностей, так как они были подавлены. Фань Хайчао не думал, что Цзуи врет, но не верил в его умозаключение. Сейчас глава клана Фань больше всего хотел как можно скорее возвести в новом мире центральную базу, затем исследовать окружающие полезные ископаемые и завладеть большей частью ресурсов. Это вовсе не было его личным решением, к этому стремился весь клан Фань, включая Фань Хайлю. А заведовать делами в новом мире будут Фань Шао Юй и другие прямые потомки клана Фань. Фань Хайчао с гордостью смотрел на своего племянника. В это же время в испытательном пространстве Фань Хун Чен опирался в высокое дерево и настороженно озирался по сторонам. Этот 27-летний младший лейтенант гвардии ринувшийся дракон недавно пережил удивительную телепортацию, у него до сих пор слегка кружилась голова. Но он не заботился об отдыхе. Установив, что вокруг нет опасности, он в соответствии со стандартными требованиями военного справочника включил свое связное оборудование, чтобы связаться с членами отряда. Будучи сиротой, Фань Хун Чен очень дорожил выпавшей возможностью поучаствовать в этой операции и был готов отдать жизнь за клан Фэнь. Родители отказались от него почти с самого его рождения. Он рос в учреждении опеки и попечительства, которое принадлежало благотворительному фонду рода Фань. Благодаря необычайной одаренности его отобрали в гвардию ринувшийся дракон, где он служил вот уже почти 10 лет. Из рации донеслись помехи, но вскоре раздался бодрый голос. «Все члены ринувшегося дракона, внимание! Это Фань Дун Чэнь. После получения этого сообщения, немедленно идите ко мне!» Фань Хун Чэнь взглянул на дисплей рации, там показывались координаты Фань Дун Чэня. Но спустя всего несколько секунд дисплей потемнел и больше ничего не показывал. Следом пропал голос Фань Дун Чэня. Эта новейшая сверхнадежная рация перестала работать. Фань Хун Чен нисколько не удивился, поскольку в военном справочнике было четко прописано, что это высокотехнологичное устройство очень быстро сломается в другом мире. В данном случае рация должна помочь лишь установить направление, в котором находится командир. Фань Хун Чен выкинул рацию и достал изготовленный вручную меч. Он имел при себе 3 меча. Один меч из метеоритного железа и 2 обычных меча. Обычные мечи считались расходным материалом, поэтому сперва надо было ими воспользоваться. Определившись с направлением, Фань Хун Чен тотчас двинулся к густым зарослям леса. Однако, когда он прошел несколько сотен метров, разрубив преграждавшие ему лианы, Он вдруг почувствовал, что что-то здесь не так. Было слишком тихо. В окружающем лесу стояла тишина. Не было слышно никаких голосов птиц и зверей. Даже насекомых не было видно. Это явно был живой мир, но вокруг царила мертвая тишина. По телу Фань Хунчена пробежали мурашки. Он машинально сжал покрепче меч, замедлил шаг и насторожился. Однако в данный момент младший лейтенант ринувшегося дракона не заметил, как в том месте, куда он только что наступил, из земли бесшумно выросла темно-зеленая лиана и быстро последовала за ним. Вжух! В следующий миг это как будто разумная лиана прочно обвязалась вокруг левой голени Фань Хунчена и резко потянулась назад. Ах! Застигнутый врасплох Фань Хунчен сразу потерял равновесие и плюхнулся на землю, после чего лиана поволокла его за собой. Несмотря на шок и панику, он быстро повернул телом, взмахнул мечом и ударил по обвязавшейся вокруг его левой ноги лиане, стремясь разрубить ее. После трех ударов толстая эластичная лиана наконец-то была разрублена. Ее задняя часть быстро втянулась в недавно образовавшуюся яму. Фань Хунчен сделал длинный выдох, торопливо развязал оставшуюся на ноге лиану и встал с сырой земли. Он застыл, потому что вокруг него из земли выбрались новые лианы и бешено бросились на него. Деревья в лесу тряслись, колыхавшиеся ветви походили на дьявольские когти. Фань Хунчен чувствовал исходившую от мира враждебность. Его сердце окутал неописуемый страх. Бах! Раздавшийся вдалеке звук взрыва привел Фань Хунчена в чувство. Он, не смея мешкать, разрубил мечом две лианы, преградившие ему путь, и, энергично прорываясь из окружения, устремился к месту назначения. Бах-бах-бах! Из леса выстрелили вверх огни и взорвались в небе, отчего образовались ослепительные вспышки. Это были предупреждающие сигналы и сигналы о помощи. Их появление означало, что многочисленная гвардия подверглась опасности.